эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 17 января 2017 года вторник, по одному из старинных, 38-й день месяца Белого Сияния Покоя Мира, 7525-го лета, четверик. Мы начинаем живой эфир, который будет называться «Принципы лингвистика волновой генетики», часть вторая. Петр Петрович Горяев, академик РАМ НТ РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук, президент Института квантовой генетики, научный директор Wave Genetics Inc. Канада, Москва, сегодня с нами на связи. И надеюсь, у нас сегодня получится плодотворная передача, ничем не уступающая предыдущую. И я предоставляю Петру Петровичу микрофон для того, чтобы он поздоровался и начал доносить до нас очень полезные и интересные знания. Здравия, Петр Петрович. Добрый день, добрый вечер. Итак, вторая часть. О чем мы сегодня поговорим? Ну, я бы в форме вопросов предпочел, но если вас интересует техническая часть, то, пожалуйста. Да, наверное, лучше сначала раскрыть тему техническую, а потом уже мы будем смотреть по чату, и какие будут вопросы появляться, будем их озвучивать. Дело вот в чем. Еще Гуруч в 20-х годах прошлого века показал, продемонстрировал, что хромосома излучает некое излучение, фотоны, по-видимому. Ну, тогда еще трудно было что-либо так хорошо поставить экспериментально в этом плане. Тем не менее, значит, это его первая такая вот экспериментальная работа, которая, в конце концов, вылилась в гениальную совершенно идею, что наши с вами и вообще любые другие хромосомы являются источником света, слабого света. Значит, вот эта идея. И дальше он предложил, развивая эту мысль, предложил совершенно гениальную идею о том, что хромосома имеет полевой, или, как сейчас говорят, квантовый эквивалент. То есть не только хромосома работает как вещество и ДНК, которое содержится в составе хромосом, но и сама ДНК дает некую реплику, копию самой себя на квантовом уровне, на полевом уровне. Вот это первоначальная такая вот идея Гурвича была. Мы ее, значит, развиваем сейчас интенсивно. А, значит, Фриц Арбер Поп, с которым я лично был знаком, покойный, к сожалению, нынче, он в многолетних исследованиях, которые длились несколько десятков лет, показал, что хромосомы, клеточное ядро любой клетки, в том числе человеческие клетки, человеческие хромосомы, излучают действительно свет, причем не простой свет, а свет когерентный, то есть как бы лазерный. Вот. И диапазон этого излучения лежит от ультрафиолета до красного света. Это было продемонстрировано приборно, многочисленные исследования, публикации и так далее. Сейчас не подлежит сомнению. Вопрос только, а зачем организму нужен именно когерентный лазерный свет? Он отличается от обычного света примерно так же, как вот если толпа говорит, получается шум, и трудно разобрать что-либо. А вот если толпа начинает скандировать какую-то фразу, какую-то мысль, короткую, да, то вот это вот скандирование, когда все говорят одно и то же, и все это сфазировано в одной фазе происходит, то это вот тоже как бы элемент когерентности. Так вот, фотоны, излучаемые хромосомами, они связаны в пространстве и во времени, то есть являются когерентными, упорядоченными, вот как хор, понимаете, как хор отличается от беспорядочного разговора, вот так же и лазерный свет отличается от простого света. Кстати говоря, простой свет некогерентный излучается многими биосистемами, там вплоть до гниющих пней там, и многочисленных насекомых, и светлячков, и прочее. Но там другой механизм, там не лазерный свет, вот, и по другим механизмам. Так вот, не углубляясь физику этого процесса, скажу, что вот эта вот идея меня, конечно, очень заинтересовала. И даже поп меня приглашал работать в 92 году в Германию. Хорошо, что это не получилось. Вот. Иначе я был бы до сих пор, считал бы эти фотоны там, потому что у него группа довольно слабых биологов. Вот. Но зато хорошая физика его. Но она, к сожалению, не сочеталась с биологами, которые были приглашены попом из МГУ. Вот. И встает вопрос, и перед ними он тоже стоял, и передо мной стоял, почему именно когерентные фотоны? Вот. А ответ очень простой, потому что когерентные фотоны способны образовывать при интерференции голограммы. Вот эта голографическая память генетического аппарата – это фундаментальное явление, которое демонстрируется в так называемых фантомных эффектах. Например, если там человек потерял палец, у него болит палец, или зуб ему вырвали, у него зуб болит, которого нет. Это фантомные боли. Даже вот утрачена рука, тоже она болит. И вот эти фантомные боли, значит, они как раз проявление голографической памяти организма. А головной мозг тоже обладает вот такой голографической памятью. Вот, это давно показано. Прибрам, первый, который сказал об этом, что память коры головного мозга является голографической. Это очень важно, потому что для чего нужна голограмма-то? Собственно, вот я как генетик, как молекулярный биолог, я заканчивал кафедру молекулярной биологии МГУ, но уже давно переквалифицировался генетика, правда, не такого генетика, а квантового генетика. Это существенно отличается от классической генетики. Так вот, для чего нужно голографирование биосистемы, голограммы? А ДНК является, собственно говоря, в составе хромосом. А если точнее говорить, хромосомный континуум, то есть не одна клеточка, не одно клеточное ядро, а континуум множество, сотен, тысяч, значит, клеточных ядер образует динамическую голограмму. Для чего она нужна? Очень просто. Для того, чтобы построить организм, вот оплодотворённая яйцеклетка, зигота, развивается, она должна превратиться в человека, в конце концов, или в лягушку, или в муравья, или в дуб, и так далее, и так далее. Значит, такая информация генетическая должна быть отображена в каких-то, так сказать, принципах. Вот один из таких принципов – это принцип голографии. Что дает голограмма? Она дает пространственно-временную картину будущего организма. Но не сразу, как в средние века предполагали, гомункулы сидят, так сказать, вот в яйцеклетке, и все, и такой получается. Сначала маленький человек, потом он делается большим. Нет, идет развитие по частям. То есть строится пространственно-временная картинка, да, схема будущего органа, да, по частям, буквально по маленьким частям. Вот рука возникла, вот нога, вот глаз, вот нос, вот ухо и так далее. Это ведь строгая информация, потому что мы все люди имеем принципиально одно и то же строение, так же, как и растения. Каждый вид имеет такую строго определенную архитектонику, и человек тоже. И бактерии, и любое живое существо. Так вот, чтобы задать вот такую пространственно-временную структуру, по которой развивается эмбрион, значит, не обойтись без голографии. Вот для чего нужны, собственно говоря, сверхслабые излучения, вот эти хромосомные, которыми располагает биосистема. И она сама себя строит, то есть основываясь на вот такой вот голографической памяти, которая дает возможность выставить эмбрион во взрослый организм. Вот, так сказать, это как бы посыл, который у меня был в голове еще с начала 80-х годов, когда я начал работать методом корреляционной лазерной спектроскопии. Но об этом я чуть попозже скажу. Так вот, возникла идея, как уже через много лет, когда я уже работал в Академии наук, Большой Академии наук, УРАН, в Институте проблем управления. И там была такая лаборатория, где мы работали, значит, вместе с Георгием Георгиевичем Татышиным, которым мы потом 8 лет совместно работали, очень плодотворно. А он специалист по голографии. Вот. И я ему говорю, вот посмотри, ты же голографист, ты понимаешь, что хромосомы работают, вот, создавая голограммы, ну, то есть будущие, образы будущего организма, послойные по частям, развивающиеся. Я говорю, ну вот подумай, как вот это можно описать вообще в терминах голографии, ты как специалист в области голографии. Ну что, он эту идею очень хорошо воспринял. И мы начали работу очень интенсивно и хорошо. А потом возникла другая идея, тоже основанная вот на всех этих, о том, что, о чем сказал вам. Значит, а почему бы нам не имитировать лазерное излучение каким-нибудь лазером? Понимаете? Лазеров, сотни видов лазеров, каких только нет. Но это лазерная физика, сюда мы углубляться не будем. Я не специалист лазерной физики, я поставил перед ним вопрос такой. Но он крепко задумался. А тут, понимаете, вот как вот провидение. В его лаборатории был один лазер, значит, который использовался чисто в технических целях. И у него и задача перед таким лазером, так называемый газовый гелий-неоновый лазер с очень высокой точностью поддержания частоты, частотно-стабилизированный так называемый лазер. Вот. Этот лазер, значит, использовали так, именно по тем целям, которым, для которых он был создан. То есть техническая голография, интерферометрия, значит, волоконная оптика и так далее. Вот. А, значит, я тут, я не знаю, осенило, знаете, как вот бывает такое, да, вдруг приходит идея в голову, а что если мне не попробовать вот этот лазер использовать как модель излучений хромосом? А лазер в красной области, это красный гелий-неоновый лазер, длина волны 630,8 нанометра, и тут мне прям повезло, понимаете, вот такое совпадение бывает, и идея такая вот, по-английски это звучит insight, insight. Вот такой insight был, пришел. Что если попробовать вот этот лазер использовать как модель лазерных излучений в хромосомах? Это вот первая идея. А вторая идея, которая вслед за этой пришла, это то, что этот лазер работает на поляризациях. Я невольно забегаю в область физики, чего, в общем-то, не должен слишком педалировать эту часть, поскольку я не специалист в области квантовой физики, тем более лазерной физики, но все-таки скажу, потому что я худо или бедно разобрался с помощью Георгия Георгиевича, так сказать, сам. Значит, этот лазер обладает уникальной способностью фиксировать объекты, если их сканировать определенным образом, значит, их свойство поляризовать свет. Вот этот красный свет, значит, если вы зондируете этим лазером какой-то объект, если он обладает способностью поляризовать свет, то, значит, это оказалось фундаментальным свойством. И об этом я скажу чуть позже. А, значит, дело в том, почему меня заинтересовали поляризации, почему я накинулся на то, что у этого лазера две такие особые поляризационные моды, ортогональные так называемые. Да? Вот. А дело в том, что наши вот информационные биомакромолекулы, да вообще все метаболиты организма, они все оптически активны. Что это означает? Это означает, что свет, проходя сквозь наши метаболиты, будь то ДНК, РНК, белки, сахара, липиды, значит, кофакторы, там, аминокислоты, нуклеотиды и так далее, и так далее. Весь вот метаболический котел, все эти тысячи метаболитов, они все оптически активны, обладают способностью вращать плоскость поляризации света. А любое вращение, в том числе и, так сказать, вращение векторов, электрического магнитного векторов света, оно связано с так называемыми торсионными или спинорными полями. Вот это, так сказать, ключевая часть, которую вот я интуитивно почувствовал и, значит, поставил как перед физиком, перед тактичным задачу, а нет ли поляризационной голограф. Это я так мельком слышал, что есть. Говорю, ну вот разберись с этим делом. Да, это, в общем, большая область. Так, поляризационная голография. А для чего я это спросил? Потому что если голограммы, которые образуются хромосомами, все-таки имеют место быть, то они будут поляризационными голограммами. Более того, это будут не просто поляризационные, это будут спинорные или торсионные голограммы. Вот. Ну, значит, на этом я экскурс в физику, так сказать, закончу. А теперь перейду к тому, что сразу же у нас получились вот такие вот эффекты очень мощные. Во-первых, вот этот такой вот сложно поляризованный лазерный луч, который подает этот, который отчуждает от себя и производит этот лазер, значит, он оказался способным считывать информацию поляризационную, в том числе, и это самое главное, с молекул ДНК. То есть мы фактически получили запись молекулы ДНК в том поле, которое производит вот такой лазер при сканировании молекул ДНК. А потом оказалось, что можно сканировать и молекулы РНК, и белки, и вообще клетки крови, даже ткани, живые ткани. Вот. И это оказалось весьма существенным фактором. Почему? Потому что такая информация, считанная вот таким лазером, значит, она обладает огромной биологической активностью. Но не только это еще оказалось интересным и фундаментальным, а то, что сюда еще вмешалось другое фундаментальное физическое явление, которое называется теория локализованного света или теория локализованных фотонов. Тут к нам присоединился очень крупный физик-теоретик Максименко Владимир Владимирович, над которым мы много лет проработали и написали, значит, с ним одну из наших фундаментальных статей. Так вот, значит, вот такой поляризованный свет и в итоге голограмма, которую мы получаем при считывании информации с биообъектов или с молекул, в том числе с молекул ДНК. Вот такой вот такой свет, промодулированный вот таким образом по поляризации и образовавший голограмму. Это не простая голограмма, это голограмма на, повторяю, на, значит, поляризацию, поляризационная голограмма. Более того, оказалось, что она по сути дела является еще так называемой голограммой бегущей волны интенсивности. Это Денисюк в свое время открыл вот такую голографию. Но опять-таки меня заносит в область физики, но это очень важно. Потому что когда мы получаем вот такую голограмму бегущей волны интенсивности, то вот здесь еще участие теории локализованного света заключается в том, что она является радиоголограммой. То есть не световой уже, а радиоголограммой. Даже более широкого спектра. Потому что фотоны в соответствии с теорией локализованного света превращаются в широкополосный электромагнитный свет, включая радиоволновой диапазон. То есть мы получаем как бы радиоволновой и шире на других диапазонах эквивалент того вещества, которое мы считываем в этом лазере. В том числе мы получаем волновой эквивалент молекул ДНК, то есть генов. Это гены, понятие, так сказать, такое более сложное, чем мы себе представляли раньше. Потому что раньше считали, что гены – это отрезок ДНК, который кодирует белки, и все. Нет. Значит, мы показали, я показал, значит, в наших моих теоретических работах, в наших совместных статьях, что есть еще голографические гены. Понимаете, вот то, о чем я говорил, что мы в итоге получаем радиоголограмму. И не только в радиодиапазоне, но и шире. Ну и что, спросите вы? А вот что. Значит, если вы считали информацию вот этим лазером, то такая информация пошла по всему белому свету более. Потому что лазер этот, прочитавший эту информацию, распространяет ее на все четыре стороны. Вот эта голограмма бегущей волны интенсивности, например, в диапазоне радиоволн, она, значит, распространяется по всему белому свету. И вот, значит, и дальше мы взяли, как говорится, быка за рога. Значит, этот бык и его рога – это болезнь, которая называется диабет. Диабет, когда наша поджелудочная железа или любая другая поджелудочная железа, любого другого организма высшего, она производит инсулин. Но не только, там еще другие гормоны производятся. Очень сложная система это поджелудочная железа. Но инсулин – один из важнейших гормонов, вот, без которого человек погибает. Если у вас поджелудочная железа попорчена, то у вас возникает, говорят, диабет первого типа. То есть поджелудочник перестает производить инсулин. А раз она перестала производить инсулин, то, значит, возникает, значит, избыток сахара, сахарная кома, человек погибает от диабета первого типа. И ему нужно, чтобы он не погиб, колоть инсулин. Так? Так. Вот. А идея у меня возникла такая, что а ну-ка дайте-ка мы попробуем. Раз лазер считывает с помощью этого самого лазерного пучка и образует вот эту голограмму бегущей волны интенсивности, образует квантовый голографический эквивалент самой поджелудочной железы, то нельзя ли подать образ нормальной поджелудочной железы на крыс, которые больны диабетом? Да? Ну, сказано, сделано. В 2000 году мы, значит, поставили такой эксперимент. На малом количестве крыс. 36 крыс всего было у нас. Вот. Участвовал в институте биофизики, что впущено. И там Кульков нам помогал. По-моему, он сейчас замдиректора по науке, если не ошибаюсь. Или ученый секретарь. Я уж не отслеживаю его. И вот привезли нам этих 36 крыс. И мы сделали так называемую модель из алоксанового диабета. То есть взяли, вкололи алоксан крысам. Вот такое вещество, которое разрушает бета-клетки поджелудочной железы. И поджелудочная железа перестает производить инсулин. Значит, соответственно, крысы там через 5-6 дней, в общем, погибают. Там 5-6 там, недели максимум они погибают. Там, на 99% случаев они погибают. Вот, сделали такую модель, значит, вкололи алоксан, да, у нас по классике, давно известно работает с алоксановой моделью, а они у нас, так сказать, погибли, как следовало ожидать. А мы, значит, взяли, хирургически выделили маленькие вот эти самые поджелудочные железы, величиной там булавочный губ, там, ну, помог Куликов как раз в этом плане. Вот, и с них как структур, содержащих нормальные островки Лангер-Гарца, которые производят инсулин в поджелудочной железе, это вот эти островки, так называемые, да? Вот нормально нативные, хорошие островки, с них мы, собственно говоря, считывали информацию, беря поджелудочную железу, которую хирургически выделяли, аккуратненько-аккуратненько выделяли. И ставили в лазерный пучок, делали голограмму бегущей волны интенсивности, и информация пошла на все четыре стороны. И вот уже опытные крысы, которые у нас в контроле уже погибли, а опытные, которым тоже вкололи алоксан, они накануне гибели. Это где-то третий-четвертый день, у них уже они в полуагональном состоянии умирают от, значит, отсутствия инсулина. Вот. Метаболизм сахара, значит, нарушен, сахар огромный, и животные вот-вот погибли. И в этот момент мы как раз начинаем считывать информацию с этих поджелудочных желез, которые мы выделили хирургически, нескольких новорожденных крысят той же линии, что важно. та же линия, это такая линия Вистерка, с которой работают все генетики. Вот, и она, значит, вот эти прожилые жилы послужили источником информации, квантовой информации, голографической информации, которая пошла в виде, в том числе и радиоволн, во все четыре стороны. В том числе на этих бедных крыс, которые располагались где-то примерно в 2 метрах от лазера, как источник этой информации. Хотя источник информации, повторяю, были поджелудочные железы. Вот, облучили мы этих бедных крыс, и они у нас через 10 дней выздоровели. Хотя, если бы мы их не облучали вот такими голограмм бегущего волны интенсивности, они погибли, как контроль. В контроле все погибли. Ну вот, значит, это был успех, конечно. Это был успех такой, понимаете, ну, он как бы ожидаем был, но все-таки для нас это было такое полушоковое состояние, потому что никто никогда, значит, диабет не лечил вот таким путем. То есть мы фактически регенерировали поджелудочные железы. Потому что иначе производить инсулин нельзя. У них же поджелудочные железы были уже испорчены, деградированы аллоксаном. А тут они, значит, вошли в норму. Вот. Регенерировали, по-видимому, хотя мы этого не контролировали, но просто по логике. Иначе вы инсулин не получите никак. Вот, видите, значит, бедные крыски. Вот из этих 30 штук, 36 штук, значит, у нас где-то сейчас не помню, 2000 год, где-то там штук 12, наверное, у нас ожило, регенерировали у них поджелудочные, и все, нормальный метаболизм, все хорошо, все прекрасно. Вот. И дальше, а дальше началось. Дальше началось самое интересное. Связано с этим лазером, с этой технологией и вообще со всеми идеями, которые у меня в голове зародились. И несколько статей мы с Татышным написали. Я написал, перед тем, как я поступил в этот институт, у меня уже была такая теоретическая разработка, называлась «Волновой геном». Это первая монография, 1994 год, где я идею голографии всячески обыграл с позиции генетики. И вторая монография, значит, в 1997 году вышла. Она называлась «Волновой генетический код». То есть я был теоретически хорошо подкован, так сказать, генетика в биологическом плане. А тут, значит, вот Георгий Георгиевич, как физик, значит, мне существенно помог. И мы, значит, уже там подготовили пару-тройку работ. Сначала теоретического плана. А тут встал вопрос, а что делать? Публиковать, не публиковать? Потому что крыс-то мало, статистика маленькая, хотя там все достоверно, случайностью не объяснишь. Что так у них вдруг раз, и поджелудочные регенерировали. Так не бывает. Значит, мы решили придержать. Но потом, тем не менее, это особая история. Значит, информация просочилась в интернет и стала доступна, так сказать, широкой публике. Да? Значит, по этому поводу я там возмущался очень сильно. Но дело было сделано. Значит, один из тех людей, который участвовал в этих экспериментах, он, значит, взял и проболтался, так сказать, там, написал небольшую заметку, она в интернете тоже была отслежена. Вот. И, значит, через некоторое время после этой, так сказать, незапланированной публикации, это ее назвать публикацией сложно, но, тем не менее, информация просочилась, и тут появляется предложение нам поехать в Торонто. И продемонстрировать то же самое там. Ну, как говорится, мы долго не собирались. Нас отпустили. Вот, несмотря, что там первый отдел, все такое прочее. С моей точки зрения, надо было, конечно, эти работы секретить. Но раз нас отпустили, ну, ради бога, значит, вы считаете, что это можно, хорошо, мы поедем. Ведь для нас самое главное было, для меня самое главное было это доказать самим себе, что мы правы, а уж потом выходить на публикацию. Потому что никто никогда, повторяю, этих вещей не делал. Никто никогда не регенерировал поджелудочные железы с помощью вот таких вот умных радиоволн, скажем, если брать вот тот диапазон, который мы используем, в частности, диапазон радиоволн. Вот. Ну, пригласили, да, в 2000 году мы туда поехали. И там мы проработали до 2001 года. И там мы все это показали уже на большом-большом материале. Протоколы, все это было толщиной в 2 пальца протоколы, значит, отчетов. Очень четко, корректно все это мы сделали. Причем канадцы нам, так сказать, ну как бы не то, что не доверяли, а говорят, ну давайте, вы делайте свою часть лазером, да? Вот. А все остальное мы сделаем. Ну хорошо, прекрасно, давайте. Сделали. Получилось. Получилось блестяще. Там даже статистику не надо было. Не надо было подсчитывать, сравнивать контроль с опытом. Там настолько это все четко было, что дальше некуда. Вот. Ну и плюс к этому еще другой там экспериментик мы сделали тоже по моему предложению. Значит, вы знаете, наверное, такое явление, как внутрибольничные инфекции. Когда роженицы очень часто, вот они родили, и заболевают и ребеночек, и сама мать, потому что кокковые инфекции, они широко распространяются. И самое печальное то, что коки, бактерии такие, да, патогенные бактерии, они, к сожалению, очень быстро привыкают к антибиотикам. А в нашей больнице же все всегда и во всем мире они нашпигованы антибиотиками были. И, значит, это особый долгий разговор, но очень быстро привыкают бактерии. Они же умные. Когда они собираются в количествах, так сказать, миллиардов, миллиардов штук, они работают как единый организм, они соображают. И они, значит, придумывают, в кавычках, значит, систему деградации антибиотика. Вот, например, пенициллин, да, пенициллин. Десятки лет его использовали. А потом большинство бактерий к нему привыкло. Ну, сейчас практически ни одной нет бактерий, которая чувствительна к пенициллину. Потому что свойство устойчивости к антибиотикам, оно передается по наследству. Одна бактерия приобрела свойство устойчивости, она передала, она поделилась, передала дочерней клетке и так далее. И пошло-поехало. И значит, сейчас это тысячи антибиотиков синтезируют, а к ним все привыкает, привыкает бактерии. И вот внутрибольничные инфекции, вплоть до заражения крови и гибели детей и роженец. Что делать? Надо новые антибиотики делать. Делает новые антибиотики. Через некоторое время опять привыкание. Я говорю, давайте, ребята, мы сделаем такую простую вещь. Возьмем два штамма кока. Энтерококкус хирая есть такая бактерия. Один штамм, одна, так сказать, линия генетическая, она стала устойчивая к одному из сильных антибиотиков, так называемый ванкомицин. Вот. А другая, она чувствительная, сохранила чувствительность, другая генетическая линия. Я говорю, давайте мы перенесем свойства, уж мы уже поняли, что мы переносим генетическую информацию с биообъекта на биообъект. Давайте мы считаем, говорю я, информацию значит, чувствительного на нечувствительный и превратим его тоже в чувствительный. Зачем это надо? А очень хорошо тогда, если мы это докажем, тогда, значит, можно не синтезировать новые антибиотики, а превращать устойчивую бактерию в неустойчивую к антибиотикам, к старым антибиотикам. И не надо будет производить тысячи тонн новых антибиотиков, загрязнять окружающую среду, и дешево, и хорошо. Сделали этот эксперимент, получилось. Понимаете, вот какая-то полоса везения, так сказать. Но везение такого, которое было подготовлено моей многолетней работой теоретической. Я начал работать в этом плане уже где-то с 84-го года, когда я получил первые результаты, которые потом легли в основу теории волнового генома. То есть я был хорошо подготовлен, значит, и, соответственно, результаты. То нет ничего более практического, чем адекватная теория, классическое положение, но совершенно правильно. И в данном случае она тоже сработала. Вот, так что и вот этот эксперимент тоже получился. За него было заплачено на моих глазах, там передали чек на 35 тысяч долларов за проведение эксперимента в другой лаборатории, которая была специализирована на бактериях, и значит, мы там это показали. Показали все. Ну, а потом начались приключения, о которых мне уже противно вспоминать, я много раз рассказывал. Короче, значит, когда мы все это показали, продемонстрировали, доказали, то, значит, нам очень вежливо сказали: ребята, значит, у нас деньги заканчиваются, вы пока поезжайте в Москву, у вас виза еще 1,5 года работает, так что мы вас позовем, а мы сейчас подкопим денежки. Да? Ну, понятно, что, значит, нас просто решили сбагрить. Забрали, значит, наши лазера под предлогом, что вы еще вернетесь, так что не беспокойтесь, все будет в порядке. Протоколы не отдали экспериментам, значит, мы голые тут уехали. Хорошо, я успел там скопировать ключевые графики. Потом они ли третью книгу, которую я написал в 2009 году, уже через 7 лет после возвращения из Канады. Лингвистика волновой геном, теория практика. Вот. Грубо говоря, мы, так сказать, в кавычках, до сих пор ждем приглашения. Хотя прошло уже с 2002 года, слава богу, сколько лет. Значит, мы все ждем. Ну, естественно, что это все смешно, и мы ничего не ждем. Понятно, что нас кинули. Вот. Но это на их совести. Это на их совести. Если эти знания, полученные нами и, так сказать, скопированные у нас, пошли на пользу делу, хорошо, прекрасно. В конце концов, не надо жадничать. Но то, что приоритет ушел, ну, бог с ним, ладно. Лишь бы люди были здоровы. Вот, это, значит, вот первое, самое мощное, так сказать, событие в нашей жизни. И потом мы опубликовали, значит, эту статью по результатам канадских экспериментов. Воспроизвели с помощью ребят из Нижнего Новгорода, медики, талантливые медики, там Анечка какая такая, кандидат медицинских наук была. Они предложили: давайте мы повторим ваш эксперимент, вам же никто не верит. Вот. Мы сами сделаем все. Хорошо, давайте сделайте сами. Я их обучил. Они купили лазер, этот самый гелий-неоновый лазер. Вот. И, значит, в Нижнем Новгороде поставили точно такой же эксперимент, только там не такие большие расстояния, как в Торонто, потому что мы эту генетическую информацию передавали там от метра до 20 километров. И даже в 20 километрах у нас у крыс регенерировали эти поджелудочные железы. А тут на малых расстояниях, чтобы просто в принципе доказать, там на расстоянии там 5 метров, допустим, да, идет регенерация, то есть идет передача полевая или квантовая информация генетическая. Они это воспроизвели с хорошей статистикой, хотя и там даже не надо было особенно, так сказать, напрягаться, там очень явные результаты были, но тем не менее посчитали, значит, там по критерию студента, вариационная статистика, все прекрасно, P меньше 1000, все великолепно, все доказали, обрадовались. Вот. Я-то только обучал, я не участвовал руками там, но они настояли, чтобы я был в числе соавторов. Я говорю: не надо мне этого. Нет, мы вас поставим, потому что мы не можем так. Хорошо, ну ладно, поставили меня соавтором. И мы отдали эту статью в бюллетень экспериментальной биологии и медицины. Знаете? Вот. И тут началась вторая серия этих самых приключений, когда эту статью, она была опубликована без всяких, так сказать, замечаний, все хорошо. Журнал солидный, старый журнал, редколлегия, крупные, значит, ученые, академики, доктора наук. Вот опубликовали, начался скандал, что это, значит, псевдонаука. Ну, короче, заработала пятая колонна. Но это особый разговор, больше я на эту тему говорить не буду, я много раз выступал. Мешают. Мешают. Они просто не хотят, чтобы в России развивалась наука, тем более такие прорывные исследования, как лингвистика, волновая генетика. Вот. Это, значит, что касается лазера и его способностей. Но все-таки я упомяну, что там работает не только физика. Но там работает и лингвистика. Спросите, а при чем тут лингвистика? А лингвистика вот при чем. Дело в том, что гены белков, которые в том числе считываются, значит, нашим лазером, эти гены, то есть посредством нуклеотидов, ДНК этих генов, она речевая. Это мы доказали, значит, экспериментально в работе. Ну, это было, правда, косвенное доказательство, тем не менее. Значит, если вы методами математической лингвистики обрабатываете человеческие тексты, да, разумные, нормальные человеческие тексты на русском, английском, на любом другом языке, то там образуются так называемые фрактальные структуры, то есть самоподобные структуры, которые повторяются в разных масштабах. Это, казалось бы, чисто математическая вещь, но она очень характерна именно для разумных текстов. Если вы билиберду какую-то возьмете, это бессмысленный набор значит, букв, то у вас никогда фракталы не получатся. Здесь получились. Вот. А мы еще и сравнили с текстами генов. То есть брали буквы генов, тоже методом математической лингвистики обрабатывали, и тоже получили такие же фракталы. Значит, это фундаментальное свойство текста, фрактальность. Почему? Я объясню, что такое фрактальность на уровне лингвистики, на уровне текстов. Дело в том, что вот это самоподобие, оно смысловое. Вот, например, взять книгу и оглавление книги. Оглавление книги и книга – это одно и то же, да, по информации. Просто там масштабы разные. Вот. Значит, вот вам пример. Значит, это так называемое фрактальное сжатие. Или, например, басня. Вот берете басню Крылова. Там короткий текст, а смысл огромный, да? Смысл огромный. Потому что сжатие информации идет в коротком тексте. Вот. Можно написать слово «Война и мир», а можно написать книгу «Война и мир». Знаете, тоже как бы одно и то же, но в разных масштабах. Вот, вот такое вот фрактальность, сжатие смыслов, высшей формы которой является уравнение, например, математики, да, физики. Когда большие объемы информации сворачиваются в очень короткие формулы. Например, формула Е равно МЦ квадрат, Эйнштейновская знаменитая формула, хотя на самом деле не его формула, да не его, она была написана, но нам удолбили в голову, что это Эйнштейн. Но не об этом речь. Значит, генетическая информация, она кроме того, что она имеет вот такую физическую базу в форме квантовых эквивалентов хромосом, в форме голограмм, она еще имеет отображение в виде текстовых характеристик, смысловых характеристик. И даже генетики, сами не подозревая об этом, пишут, что да, вот есть бессмысленный ген, а вот есть смысловые последовательности. Там генетический аппарат принимает решение, рибосома читает. Знаете, сами того не подозревая, они говорят, что да, вот читает. А что читает? Читает текст. А текст – это всегда разумная конструкция. Мозговая конструкция, продукт мозга. И вот даже и такая мысль была, что передавая вот такую генетическую информацию с помощью вот таких лазерных излучений, вторичных лазерных излучений, значит, мы фактически делаем телепатию. Почему телепатия? Потому что телепатия – это же передача мысли на расстоянии, так? А слово, текст – это всегда продукт мысли, так? Передавая, значит, текст в виде генов, мы фактически телепатируем. И поэтому вот те самые крысы, которых мы, которые у нас выжили, а в контроле погибли, мы им телепатировали генетическую информацию, то есть текстовую информацию. Я знаю, как сделать, так сказать, нормальную телепатию уже на высшем уровне, то есть коры головного мозга, если использовать электроэнцефалограммы, которые, в общем, до сих пор не расшифрованы. Все пытаются вытащить мысль из электроэнцефалограмм. Не получается. Не получается, понимаете? Ну, это долгий разговор. Я уже в нейрофизиологию ушел. Значит, я только кратенько скажу, что это чрезвычайно важно. Если мы сумеем, так сказать, телепатировать уже человеческую мысль, не гены, а человеческую мысль, это можно сделать, да? Вот с помощью наших технологий лазерных. То это будет еще один, так сказать, рывок. Вот, значит, вот эти два аспекта я вам немножечко осветил, кратко ввел в суть дела. Значит, что касается генетической биоголографии и текстовых аспектов генетического кодирования. А там еще есть другой аспект, совсем уж кратко скажу, потому что тут уж такая глухая квантовая физика, что дальше некуда. Это явление, так называемое парадокс Эйнштейна-Подольского розыгрыша. Это когда две элементарные частицы, которые находятся в связанном состоянии, так вот спутанном состоянии, да, при разлете этих частиц не сохраняет некое подобие информационной связи даже на бесконечно больших расстояниях. Это следует из формализма физики. Да? Вот. Значит, а при чем здесь вот такой ЭПР-эффект Эйнштейна-Потанского Розмана в генетике? Очень важный аспект, чрезвычайно важный, который обеспечивает жизнь многоклеточных биосистем. Потому что клетки, наши клетки, клетки высших организмов, да и низших тоже, то есть любой многоклеточный организм, значит, обязан осуществлять коммуникацию между клетками, да? Информационное общение. Между тканями это давно показано, и органами, это нервы, да, нервная передача, это примерно 100 метров в секунду, это максимальная скорость. Значит, там общая информация идет такая, вот от глаз, например, от ушей, там, или это двигательная, так сказать, информация, когда надо мышцы сокращать. Вот, но это не та информация, которая содержит много, имеет большое содержание смысловое. А вот когда мышление, сознание, тут уже высокая идет работа мозга и работа нервных импульсов. Как кодируют нервные импульсы, неизвестно. Значит, но это опять-таки уход немножечко в сторону, хотя это важно. Вот я веду к тому, что телепатия – это страшно важно, и в этом направлении надо работать. Так вот, значит, эта телепатия, она осуществляется, в частности, за счет вот этого самого эффекта Эйнштейна-Подольского-Розена, когда спутанные элементарные частицы при разлете сохраняют связь на любом расстоянии между собой. Это мгновенность, информационная мгновенность, то есть передача, даже слово передача не годится, потому что передача предполагает время. То есть от одной частицы к другой за какое-то время должна перейти информация. А она сразу осуществляется. Потому что получается как бы длинный фотон такой. Вот. Значит, так вот, значит, для чего это? Биосистема это надо. Очень важный, очень существенный, фундаментальный аспект. Клетки между собой должны общаться быстро. Вот даже передача нервного импульса это медленный процесс, максимум 100 метров в секунду. А химическая передача информации тоже бывает, что диффузия между клетками веществ и другие формы передачи вещества от клетки к клетке. Это известная вещь, но это очень медленная передача информации. Спрашивают, а как же так тогда? Ведь, понимаете, когда эмбрион развивается, значит, мы клетки должны знать друг о друге все. Иначе это не будет нормального эмбриогенеза, как бы вы ни старались. Так вот, эффект мгновенной передачи в кавычках информации – это эффект так называемой квантовой нелокальности. То есть все элементарные частицы, которые вот находились в спутанном состоянии при разбегании их, они сохраняют вот такую нелокальность, информационную нелокальность. То есть знают друг о друге все и сразу. Вот то же самое происходит в организме. Клетки, наши с вами клетки, знают друг о друге все и сразу. То есть мгновенно идет, так сказать. То есть нет причинно-следственного такого аспекта, что вот вначале причина, а потом следствие. Тут причина и следствие связаны вместе. И это даже Эйнштейна пугало. Но это спасает биосистему, это позволяет ей, так сказать, контролировать самую себя, значит, сотни миллиардов клеток. Даже если бы эта скорость света была бы между клетками, ведь фотоны там, пожалуйста, вот того, что, да. Но даже если просто идет тупая фотонная передача информации, то сотни миллиардов клеток нельзя организовать вот так, чтобы они знали друг о друге все. А вот квантовая нелокальность, да, вот эта вот передача мгновенной информации, передача, повторяю в кавычках, обеспечивает вот такое мгновенное знание организма о себе. То есть каждая клетка знает о каждой все и сразу, но эта информация квантуется. Знаете, квантуется. Потому что если все сразу знать и использовать невозможно, это приведет к гибели. А вот когда вы клетки квантуют по-умному, то берут то, что надо им, то это, значит, обеспечивает вот такую вот выживаемость, что ли, биосистем. Вот вам еще один аспект, чрезвычайно важный. То есть лингвистичность, голографичность и квантовая нелокальность. Ну и лазерные свойства, конечно, тоже. Вот, теперь, значит, чуть поподробнее о том, что же еще можно делать вот с такими квантовыми эквивалентами ДНК или генов, если хотите, да. Ну вот первый успех с крысами, все это хорошо, замечательно. А если взять что-нибудь не менее важное, например, головной мозг или спиной мозг, ну, да, поврежденный спиной мозг. Значит, информация прекращает работать нормально в спинном мозге, человек обездвижен. Обездвижен, он неподвижен абсолютно, если повредить определенные зоны мозга головного, а тем более спинного мозга. То есть он обездвижен. Паралитик. Парализованный может лежать годами и в конце концов умирает. Нет способов, значит, регенерации спинного мозга. Вот, кстати, вернее, не то, что кстати, а вот просто к слову. Спиридонов такой вот есть программист, парень молодой, талантливый, да, у него генетическая болезнь, у него тело усыхает, работает только голова, и тело постепенно отмирает. Ему предложили, ну давай мы твою голову пересадим на здоровое тело. Если будет, так сказать, удачная, там какая-то, кавычка, удачная катастрофа, и человек, значит, погиб, у него только голова повреждена, он мертвый, но тело здоровое. Давай мы пересадим тебя. И вот сейчас идет дискуссия, пересаживать, не пересаживать. Я прогнозирую, что если пересадят голову, то погибнет парень Спиридонов. Пишу этому самому итальянцу, хирург, забыл его фамилию. Говорю, давайте, значит, мы вам поможем, потому что у нас есть опыт. Вот я сейчас о нем скажу, о этом опыте. Регенерация спинного мозга. Потому что вы без этого не обойдетесь. Это отрезали голову, перерезали спинной мозг у этого бедного Спиридона. Вот все, человек погибнет просто-напросто. Вот. А что мы сделали, значит, доказывая нашу правоту уже вот в этом аспекте регенерации спинного мозга? А можно и головной мозг регенерировать? Ну, в каких-то пределах, по-видимому, тоже. Но, тем не менее, можно. Так вот, спинной мозг. Тут-то мы все-таки четко показали. Да? Значит, есть такой парень Мэтью Кохен из Йоханнесбурга, Южная Африка. И мамочка мне его написала. Она бизнесменша, имеет хороший бизнес, деньги. Вот, помогите парню. Он, значит, участвовал в гонках, на мотоцикле разбился, порвал спинной мозг, сейчас лежит парализованный уже больше 10 лет. Пытались в Голландии лечить, использовали стволовые клетки, значит, вкалывали ему, думали, что это панацея. Сейчас же многие, ох, стволовые клетки. Они ведут, как правило, к раку, потому что они же должны дифференцироваться, получить команду. А если никакой команды нет стволовым клеткам, а напомню, стволовые клетки, каждый наш орган, каждая ткань имеет свои стволовые клетки, в том числе и жировая ткань. А стволовые клетки, они живут в режиме ожидания команды. Во что им превратиться? В мышечные клетки, в костные, мозговые клетки, в клетки нейронов спинного мозга и так далее. Значит, в организме это происходит естественным путем, как еще никто не знает до конца. Ну, вот начинает колоть эти самые стволовые клетки и добивается, как правило, только что рак. Но иногда везет, и они начинают работать так, как нужно. И там что идет какая-то регенерация чего-то там, небольшие такие регенеративные процессы все-таки наблюдаются, но это очень редкие случаи. Почему? Не понимают. Значит, я думаю, да давайте мы сделаем, попытаемся, по крайней мере. Я говорю этой самой матери, Мэтью Кохена, давайте попробуем. Значит, ну давайте вы его привезите, мы посмотрим его. Ну, привезли его из Йоганнесбурга. Трудно, конечно, там человек неподвижный. Привезли, посмотрели, да, неподвижный. Ничего не могут делать. Попытки там что-то вылечить его стволовыми клетками, значит, не запрограммированного, ничего не дало. Неподвижный. Значит, говорим, хорошо, давайте мы, значит, сделаем вот что. Мы возьмем жировую ткань Мэтью, выделим оттуда так называемые мезенхимальные стволовые клетки. Они чем хороши? Они не отторгаются, у них, так сказать, нет иммунного ответа, а тем более, если ты берешь от самого пациента, тем более, значит, никакого отторжения не будет. Не берем от чужого дяди, а его собственные клетки выращивают. Ну вот, значит, и мы будем программировать. У нас есть, так сказать, ноу-хау, мы знаем, как программировать, давайте будем делать. Вот. И даже первый сеанс мы сделали, одно введение мы запрограммировали слово клеток, мы сделали, и на следующий день его увезли обратно в Йоганнесбург. А мы здесь решили так, что мы сейчас будем здесь, в Москве трудно сделать это, невозможно по разным причинам, долгий разговор. А там, значит, относительно спокойно можно это делать. И, значит, ну, наши сотрудники стали туда летать. Так вот, в чем заключается вот эта работа по регенерации спинного мозга? Значит, мы берем стволовые клетки этого самого бедного парня, Мэтью Кохена, снимаем информацию с спинного мозга эмбриона человека, абортивного, свежего. Маленькие эмбриончики размером 2-3 сантиметра. Мы хирургически выделяем, значит, спинной мозг, почки, печень, сердце, все, что там смогли. Снимаем информацию, записываем ее, значит, принимая эту информацию в радиоволновом диапазоне и записываем просто как звук. А звук содержит, может переносить трансферную информацию. Это физика. Значит, здесь мы в эту область пока не вторгаемся. Вот. Но факт то, что, значит, можно записать в виде звука, значит, вот такую информацию трансферную с нейронов спинного мозга. Вот такого эмбриончика. И потом специальные так, зеркала Козырева в виде труб таких, да, мы фокусируем это излучение, записанное нами в радиоволновом диапазоне, а здесь будет просто торсионное поле излучаться, потому что мы уже не звук, а просто вот так сказать через эти трубы подаем и облучаем его стволовые клетки, мезенхимальные стволовые клетки. После этого мы их выращиваем, а они у нас уже запрограммированы на цитодифференцировку в сторону нейронов. Знаете, вот чем отличается наша технология от того, что пытается колоть просто стволовые клетки. Это бесполезно. У нас уже они вспомнили, мы им ввели информацию. Дальше мы выращиваем эти клетки и в определенной концентрации этих клеток вводим прямо внутривенно бедному этому Мэтью Кохену. И так продолжалось 2 года. Вот наши ребята туда летали, делали, обучили всему, отдали эти программы, отдали, значит, зеркала Козырева трубы, которые могут фокусировать это излучение на определенные участки культуры клеток, вот этих самых мезенхимальных стволовых клеток. И в течение 2 лет они, значит, парню вернули Кохену. Он сейчас с палочками, но ходит, с костыликами. Ну, в основном используют коляску, конечно, потому что он же лежал 12 лет почти неподвижно. Мышцы деградировали, естественно. Да? Вот. Он их развивает, постепенно развивает, потому что там мышечной ткани нет. Но зато он руки хорошо развил, он подтягивается на руках. Вот, значит, в общем, он функционирует, практически нормально функционирует. Он с ручным приводом, значит, водит машину, он имеет свой бизнес. Вот. У него даже есть Инстаграма. Я там многим уже передал ее, где он там показан, как он подтягивается, как он с костыликами ходит, как он там боксирует, так сказать, там тренером. Есть специальные тренажеры такие, когда вывешивается тело, чтобы облегчить нагрузку на ноги, и, значит, помогает ходить человеку, и он разрабатывает свои мышцы. То есть этот парень начал, в общем, практически здоровый образ жизни ведет, нормальный, кроме вот того, что ноги еще слабенькие. Вот это был второй уже успех, очень крупный успех. Вот вам еще один аспект, так сказать, и одно применение, фундаментальное применение того, что можно программировать стволовые клетки человека практически любым органом, например, сердцем, почками, печенью, поджелудочной железой, сосудами, тканями сосудов и так далее, и так далее. То есть перед нами стоит широкая перспектива регенерации органов и тканей человека старых и замена их, постепенная замена на молодые. Вот это реальное торможение старения. Не то абстрактное, о котором мечтает, что-то там выпил, какие-то антиоксиданты, что Скулачев там придумал. Это тупиковый путь, никуда не ведущий, а ведущий именно тупик. Просто заменяем, так же, как у Мэтью Кохена, как у крыс, заменили, значит, отсутствующую поджелудочную железу на новую, перебитый спиной мозг регенерировали. Вот. И сейчас у нас еще там пара людей, которых мы тоже сейчас лечим. Но это очень дорого. Знаете, мы привлекаем большое количество сотрудников, специалистов, клеточных биологов для работы с клетками. Вот. Мы привлекаем хирургов, ну и так далее. То есть это дорогое удовольствие. Ну вот мама Мэти Кохена сумела оплатить все это дело, ему помогли, и слава богу, парень, в общем-то, живет и чувствует себя относительно нормально. То есть перспективы огромные. Вот. Другие мы не трогали пока. Перспективы, они тоже огромные, потому что вот эта вот возможная телепатическая передача, которую я вот хочу сделать, рано или поздно, мне, ну, если помогут, то мы все это сделаем, это же выход на так называемый биоинтернет. Вместо электроники мы будем использовать биоэлектронику, то есть ту самую электронику биологическую, вот с помощью которой происходят информационные процессы, значит, межклеточные, ну и внутриклеточные тоже. То есть вот этот квантовый мир нашего организма, он, конечно, уже давно изучается, но там прогресс не очень большой был. Но сейчас я надеюсь, что с нашими работами все-таки будет рывок будет. Но только нам надо помочь. Вот, потому что помощи пока мы не получаем, не жалуемся. Ну, трудно, потому что конкуренция есть конкуренция. Знаете, у нас же были случаи, когда мы зубы, бабушки вырастили коренные зубы. Значит, еще один аспект. Когда мы брали информацию с крови ее внука, у которого меняли зубы, молочные коренные, лечили от диабета, а параллельно получили, что у нее произошла регенерация трех коренных зубов. Но это был единственный случай. Вот. После этого, значит, работу мы были вынуждены прекратить по независящим от нас причинам. Вот, так что перспектива огромная, можно говорить об этом часами. Я думаю, пора перейти на вопросы. Да, давайте. Вопросов достаточно много уже скопилось. Итак, вопрос от Владимира Змытич. Несколько такой шутливой форме, но там, я чувствую, есть такая глубокая мысль. Итак, Петр Петрович, как сделать такое электронное устройство, чтобы оно генетически, волновой сигнал от огурцов усиливало и проецировало на помидоры, а то у меня плохо растут? Почему такой вопрос? Час назад читал, что китайцы делали по этой теме такой прибор. Получается, по сути, факт. Да, господи, это работа Цзян Канжена, которого лично знаю. Он там получал гибриды, значит, пшеницы и кукурузы. Из кукурузного початка, значит, вырастали еще и пшеничные колосья. То есть, понимаете, вот чем еще волновая генетика, а точнее лингвистика волновая генетика хороша, там нет барьеров, межвидовых барьеров. Вы можете скрестить, что хотите. Понимаете? Это, пожалуйста, вы можете скрестить баобаб с земляникой, например. Да? Хотя это бессмысленно, я говорю, просто теоретически это возможно. А вот Цзян Канжен, у него другая аппаратура. Вот у нас лазерная аппаратура, понимаете? А он ту же самую информацию генетическую снимает с помощью своих таких, специальные у него такие структуры, икосаэдры, вот, в которые он помещает донора, с которого считывается информация, передается во второй, так сказать, блок, где эта информация воспринимается. И он получил массу гибридов, в том числе козы, значит, с кроликом. Да? У кролика резцы превратились в некое подобие раков. Вот. Ну и другие там, у него много гибридов растительных. Вот. Его долго долбили в Китае, потом, значит, он приехал, перебрался в Россию. Значит, его тут тоже начали пинать. Вот. Но тем не менее, он выживает, живет в Хабаровске, собирается жить больше 100 лет. Сейчас ему где-то уже 80, наверное, около 80 близко. Вот. То есть он не унывает. Я с ним беседовал много раз. Он практик. Он колоссальный практик, он на интуиции работает. Потому что когда читаешь его теоретически, так сказать, попытки объяснить, дать теорию, да, то она, в общем, вызывает улыбку. Но зато практик, он гигантский. Да. Причем он первый был практическим волновым генетиком. Он начал работать в 1959 году в этом направлении, когда я еще только школу закончил. Вот, так что Дзян Кэнджэн, это товарищ гигантский. Так вот, отвечая на вопрос этого товарища, значит, можно любые гибриды получить? Пожалуйста. Это страшно выгодно, если это использовать в сельском хозяйстве. Я много раз предлагал, но, знаете, люди то ли не понимают, то ли боятся, то ли считают, что это бред какой-то. Вы пшеницу, чтобы сорт пшеницы, это 15-20 лет работы, новый сорт пшеницы получить. А мы можем перенести информацию быстро. И вы можете за один сезон получить уже гибрид. Не говоря же о двух-трех сезонах. Знаете. Когда мы первые, одни из первых, я уж не говорил об этом эксперименте, когда мы передавали такой довольно смешной эксперимент, но тем не менее он был. Когда мы брали, значит, ДНК, выделенную из цыпленка, из куриной, так сказать, ДНК, и передавали ее на прорастающую картошку, картофель. Но она в темноте очень быстро, относительно быстро растет, столом так называемый растает. А когда мы подали информацию, значит, вот эту куриную, так сказать, информацию на картофель, то там скорость роста в 1000 раз возросла на этих столонах. А потом мы высадили такие вот обработанные нами картофелины, и, значит, во втором поколении там получилось, что там выскочили такие помидороподобные структуры. А почему именно помидороподобные? Потому что томаты, помидоры и картофель посленовый – это одно и то же семейство посленовых. Это двоюродные братья. И мы, видимо, затронули палеогенетическую память, которая когда-то, так сказать, присутствовала в геноме и присутствует сейчас, когда еще они не разошлись вот на томаты и картофель. Понимаете? Мы получили такие помидороподобные структуры. Я в институте картофелеводства показывал, там, конечно, удивлялись. Ну, не совсем помидоры, они такие красные, все. Но напоминали, значит, томаты, помидоры. Вот. Вот такие гибриды можно получить. И более того, есть еще другой аспект, связанный тоже с волновой генетикой и тоже с растениями. Да? Масса сорняков у нас. Я уж предлагал там людям. Знаете, Подмосковье сейчас заражено таким зонтичным растением. Борщевник, кажется, называют. Это борщевник. Ядовитое. Ядовитое растение. Там, ну, даже студенты с биофака, значит, использовали его, там пытались какие-то насосы делать, трубки какие-то, потому что там трубчатые стебли такие мощные. И отравился парень, умер. Значит, яд ядовитое. Значит, в корм скоту не дашь. Скот будет погибать. Что делать? Если убивать гербицидами, сами поотравляемся. Надо огромное количество гербицидов. Вот, значит, не знаю, что делать. Я говорю, давайте мы сделаем, потому что у нас есть эксперимент, когда мы брали испорченную ДНК одного из видов растения, так называемая резушка таля называется, Arabidopsis thaliana, заученный вдоль и поперек растения. Вот, и передавали информацию на расстоянии 7 километров на прорастающие семена вот этого резушки таля. И мы получили мутацию, а точнее квазимутацию, долго рассказать, почему это квазимутация, но тем не менее это мутация. Вот. И у нас, значит, они в втором поколении погибли. То есть мы, если мы подаем на растение его же генетическую информацию, но испорченную, то оно, значит, погибает. Вот вам способ борьбы с сорняками, с колорадским жуком, с слизняками. Ну, их полно же, этих вредителей. Вот институт фитопатологии, например, пытается спасать урожаи, при хранении зерна, там, овощей и так далее. Очень много всякой, так сказать, заразы, плесени, бактерий и так далее. Не знаю, что делать. Миллиардные убытки. Миллиардные убытки. Я предложил, давайте попробуем вот квантовый метод. Экологически чисто, избирательно убивать различные фитопатогены. Ну вот не знаю, как они на это дело среагируют. Что-то вроде прислушались. Вот вам еще, так сказать, один аспект прикладной. Другой аспект, связанный с тем, что генетический аппарат работает фактически как квантовый биокомпьютер. Значит, давайте делать квантовые биокомпьютеры не так, как делают на Западе и у нас сейчас пытаются, да, используя различные, так сказать, кристаллические носители информации для создания квантовых биокомпьютеров, а используют саму ДНК, потому что она, вот природа же, она отработала, и наши с вами хромосомы работают как квантовые биокомпьютеры, которые осуществляют мгновенную обработку чудовищного количества информации, вот связанную с передачей генетической информации на расстоянии. Это же работа квантового биокомпьютера, коим является наши с вами хромосомные аппараты. Еще вопрос. То есть, если, например, сейчас представить так, вот вы предложили бороться с теми же слизняками, к примеру, то есть необходимо тогда ставить вот этот лазер, необходимо взять слизняка какого-нибудь, да? И что дальше делать? Не так. То есть, так как мы делали с арабидопсисом, вот с резушкой талия, то есть мы из слизняка или из патогенной бактерии, или из патогенного вируса, СПИДа, ЗИКа, гриппа, выделяем его ДНК или РНК. После этого мы эту ДНК, она уже и так поврежденная, когда ты выделяешь, ты рвешь ДНК и РНК. А мы еще дополнительно можем вносить поломки с ультрафиолетовым излучением или рентгеновским излучением. А можем и избирательно, так сказать, на определенные места воздействовать. Там методы такие есть, когда используют различные реагенты, которые взаимодействуют с ДНК и с РНК. Значит, получили испорченный генетический аппарат. То есть мы получили источник дезинформации. Не информация, а дезинформация. И также, вот как мы делали с арабидопсисом, мы считываем такую поврежденную ДНК информацию, и там на расстоянии 7 километров у нас эти самые растения погибают, мутируют и погибают. Вот вам, так сказать, пожалуйста. И поэтому из слизняка то же самое можно выделить ДНК, внести в эту ДНК определенные изменения, повреждения, и обрабатывать. Причем это экологически чисто и избирательно. Вот не так, как гербицид. Там жахнул, у тебя там все дохнет. Живое, неживое, там, и растения, и почвенные бактерии, и пчелы. Все это будет гибнуть. А здесь ты воздействуешь точно избирательно на именно тот объект, из которого ты выделил ДНК. Знаете? Видите, как удобно. Экологически чисто. Никакой химии, ничего. Избирательно уничтожил вредителей. То есть ни на человека, ни на окружающую другую среду, кроме этих сознаков, здесь не будет. И получается так, в общем, это небольшой... Давайте вот вредитель свёкла, там какая-то плесень. На плесень воздействовали, все, плесени нет. То есть небольшой получается лазер внутри, где лазер... Не надо даже лазера. Лазер нужен только для получения информации, такой убивающей информации. А ее можно записать на носитель. Записать на носитель, записать в формате MP3 или WAVE, радиоволну. А потом это дело прочитать, так сказать, этот звук или поле, оно пойдет в окружающую среду и достигнет объекта. Адресно достигнет объекта. Очень удобно. В кармашке несешь флешечку, которая убивает, так сказать, колорадского жука, допустим. Или слизняк. Или Но этом, при этом флешечка должна звучать или просто находиться в кармашке? Конечно, надо ее вставлять и проигрывать. Это плеер. Вот. А плеер дает звук, а в звуке торсионное поле. Причем музыка любая туда зашивается внутри, вот это вот излучение, да? Только зачем это делать? Пожалуйста, зашивайте любую. Мы вот сейчас, значит, делаем такие матрицы, которые лечат людей. Но иногда мы делаем туда и музыку, чтобы, потому что там сама эта информация исходная, да, действующее начало, оно звучит неприятно, такой как бы шум такой. Вот. Поэтому мы можем добавлять так, любые мелодии туда, для снижения этого неприятного эффекта. А потом, сейчас мы, в принципе, бросили. Это же как лекарство горько, но ты же его пьешь. Ну, послушай немножечко, так сказать, шумовой спектр, ничего с тобой не случится плохого. Хорошо. Следующий вопрос от Алексея Войтенко. А хромосомы излучают электромагнитные волны в видимом диапазоне? Я уже говорил в начале вводной части. Хромосомы излучают фотоны в диапазоне 250-800 нанометров. То есть от ультрафиолета до красного света. Это когерентный свет. Очень слабый. Его так называют ultra weak fields, то есть сверхслабые поля. А там и не надо больших мощностей такого излучения, потому что там же работает не сами фотоны, а торсионная составляющая. Любое электромагнитное излучение, в том числе и фотонное, оно имеет торсионную или спинорную составляющую. Это область, так, в химии сейчас это развивается, это так называемая область спинтроники, когда спиновыми состояниями влияет на химические реакции. И можно управлять химическими реакциями с помощью того, что меняет спины ядер атомов, которые участвуют в химических реакциях. Так, дальше. Владимир Измытич. Петр Петрович, спецслужбы применяют механизмы лингвистика волновой генетики для воздействия на население? Ну, это я не знаю, ребята. Я вот всегда выступаю, сейчас уж зашла речь, я против боевого применения таких вещей. Но, как говорится, птичка вылетела, не только мы в этом направлении работаем, работает весь мир. Вот, например, Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии. Вот он получил фантомы ДНК, точно такие же, как мы получаем, но он получил их на своей аппаратуре. Вот те самые фантомы ДНК, которые мы передаем на большое расстояние, фантомы генов. Он получил на своей аппаратуре, продемонстрировал это в модельном эксперименте, в отличие от нас, когда мы просто лечили крыс, передавая пул генов, которые участвуют в генезе поджелудочной железы. Этот пул там содержит, может, десятки генов, если не сотни. Вот. А он, значит, взял кусок ДНК размером 102 пары нуклеотидов, передал эту информацию с помощью своей аппаратуры, значит, на пробирку с чистой водой, и там, биохимики меня поймут, и там сделал ПЦР-реакцию. То есть полимеризацию ДНК, так называемое размножение ДНК на матрице ДНК. Вот. Но эта классическая ПЦР-реакция, она требует обязательно вещественной матрицы ДНК. А тут вводят только информацию в воду. Ничего более. Только информация. И тем не менее, эта вода способна синтезировать ДНК, если там присутствует составляющая ДНК. То есть нуклеозид-3-фосфаты, значит, ионы металлов определенные и ДНК-полимераза. И в этой ПЦР-системе, значит, он получил. А мы это сделали потом после него, правда. Хотя мы его опередили на 10 лет, когда мы с крысами уже получили все это. А мы сделали уже с нашей лазерной аппаратурой, мы так брали уже куски ДНК не 102 пары нуклеотидов, это там 547 пар нуклеотидов, можно и больше. Там просто упирается в разрешающую способность метода. Вот. И получали синтез, значит, кусков ДНК, с которых считывали информацию. Да? И потом секвенировали, и у нас совпадение 99%. А у него 98%. То есть практически 100% совпадение. Вот что делает, значит, квантовая генетика. Видите? Так, дальше. Алексей Войтенко. Петр Петрович, вы ловили фотоны из ДНК? Есть описание эксперимента? Откуда это взялось вообще? Ну, это работы классика Фрица Альберта Попа. Значит, вы зайдите в интернет и наберите «Фриц Альберт Поп». И вы увидите там десятки статей по этому поводу. Да, ловили. Начиная с 20-х годов прошлого века, когда вот наш гениальный предшественник Гурвич, Александр Гаврилович, значит, излучение проросков гороха, значит, продемонстрировал, что да, вот такие делящиеся клетки излучают ультрафиолетовый свет, слабый. Это 20-е годы. А сейчас это четко показано на аппаратуре, которая разработана Фриц Альберт Поп. Действительно, так сказать, любая биосистема излучает из своих клеточных ядер, из своих хромосом, из своей ДНК, излучает вот этот свет в диапазоне от 250 до 800 нанометров. Это классика уже такая, биофизическая классика. Идем дальше. Вопрос эфира от Владимира Измытич. Петр Петрович, могли ли пришельцы сквозь огромные пространства спроецировать на нашу планету волновой генетический сигнал, зародив таким образом жизнь на Земле? Конечно, я об этом тоже не раз говорил. Вот смотрите, Дева Мария, непорочное зачатие, да? Она же родила Христа непорочно. То есть не было спермы, но была квантовая сперма, по-видимому. То есть любой миф, так сказать, библейский, он имеет, видимо, какую-то основу. Поэтому возникновение жизни на Земле как раз могло произойти именно таким вот квантовым нелокальным путем, когда абиогенно синтезированные первичном, так сказать, бульоне океанов, когда синтезировались ДНК, РНК, короткие отрезочки, да? Но они такие бессмысленные. А они абиогены могут синтезироваться спокойно. Там разряд молнии, например, да? Или высокие температуры, или еще какие-то вулканические извержения, да? Синтезируются и полипептиды, и полинуклеотиды ДНК и РНК. Но они же бессмысленные. А вот когда привнесена внешняя информация, уже разумная, да, квантовая информация, генетическая информация, то вы можете уже получить гены. Что, может быть, и произошло, так сказать, на заре эволюции Земли. Хотя есть и другие версии, когда человек сразу был как бы получен и подсажен с других планет. Но это пока трудно доказать. Вот, а вот эти вот дарвиновские процессы эволюции, это может быть как раз обратный процесс. Не эволюция, а инволюция. Когда человек разумный, если он попадал в соответствующие неблагоприятные условия, он постепенно деградировал до уровня обезьян. Понимаете? То есть обратный процесс. Есть такие идеи, я сейчас не помню автора этого. Вот, поэтому вот все эти гоминиды, которые найдены, австралопитек там и так далее, это все деградировавшие люди, которые были на высочайшем уровне, на уровне Атлантиды, например, да? Которая баловалась тоже волновой генетикой и сама себя угрохала. А возьмите эти самые фрески в Египте, на храмах, в пирамидах. Там же есть птицеголовые люди, собакоголовые люди. Такие гибриды вполне возможны были. В момент экспериментирования можно получать вот такие вот гибриды. Да и сейчас это делают, да, даже без волновой генетики. Просто, так сказать, сливая яйцеклетки, допустим, собаки и человека. Я видел снимки ужасающие. Это просто потрясающе. То есть лежит собака, похожая на таксу, длинные уши. Лицо такое как бы человеческое, но это, конечно, там перебивает собачье, так сказать, направленность. Но руки, ноги человеческие. И щенята около нее. Сосут ее или лежат рядышком. То же самое с такими ручками, ножками человеческими. Это реальный снимок. Реальный. Это видно, что это не ретушь, не фотомонтаж, ничего. То есть это уже такие вещи делают. И это целое направление, которое официально уже, так сказать, в Штатах разрешено. Для чего это делают? Выращивают таких вот человекоподобных, звероподобные все-таки существа, человека с, например, свиньей, собакой и так далее, для того, чтобы изымать органы и ткани, делать пересадки, пересадку сердца, потому что сердце подсаживает, уже сейчас это давно известно, со времен Блайберга. Вот. Но это все надо ждать, когда кто-то там умрет, это все долго и точно. А тут, значит, взял от собаки, вернее, от гибрида человека и собаки, и почки, например, пересадил себе. Для чего это делается? Хотя это ужасно. А вот лингвистическая волновая генетика позволяет обходиться без этого. Можно просто манипулировать квантовыми генами, и все. И у тебя будет вырастать все, что нужно, регенерировать все, что нужно. Почки, печень, сердце, сосуды, поджелудочная железа, там это гонады, все. В принципе, можно все, кроме головного мозга. Вот головной мозг – это уже проблема, потому что там все-таки память, опыт человека. Вот здесь стоп. А все остальное можно выращивать, видимо, регенерировать вот таким квантовым путем. И не надо этих зверолюдей делать. Зачем? Это жутко. Да. Итак, следующий вопрос эфир от Данила. Петр Петрович, лингвистика, волновая генетика включает ли в себя какие-либо основы квантовой физики? Благодарю за ответ. Уже частично ответили. Если есть дополнение, может ответить. Если нет, то идем дальше, чтобы время не тратить. А что там? В чем вопрос? Что там? Ну, есть ли основы квантовой физики в лингвистике, волновой генетике? А как же? Вы значит, базируется неоднократно сказали, да. фундаментальнейших. Я и говорю, что я не лезу сюда. Но там же фундаментальные явления используются, которые в физике давно изучают. Например, возврат Ферми-Пасту-Улана, так? Лазерное излучение, голография. Квантовая нелокальность – это огромное направление физики. Теория локализованного света. Вот это все базовые такие мощные явления физические, которые сейчас достаточно хорошо изучены. Так вот, если их толково применять в генетике, то можно получить, по крайней мере, то, что мы получили. А это уже немало. Так, Алексей Войтенко. Как луч может считывать? Приемник был, ДНК сканировали в растворе. Вот три вопроса в одном. ДНК можно в растворе в виде геля использовать, можно органы брать, можно бактерии брать, можно живые клетки. То есть лазерный луч взаимодействует, считывает информацию и, так сказать, в режиме голографирования, голограмма бегущей волны интенсивности, так называемой, да, получается вот такая вот спинорная или спиновая голограмма в форме широкополосного электромагнитного поля, который имеет торсионную составляющую. Вот это огромное гонение на торсионную физику, вот, которую развивает Геннадий Иванович Шипов, с которым мы уже 30 лет взаимодействуем, написали недавно с ним совместную статью. Вот это тоже пятая колонна, которая, значит, убивает все прогрессивное. И вот не дают, а на Западе развивается, это спокойненько развивается, так сказать, используют уже в космических полетах, это все там движение аппаратов, которые, спутников, которые там у нас летают. Сейчас уже используют принципы вот торсионной физики. Но я говорю, это не моя область. Но торсионика работает в генетике как часы, как говорится. Так первая часть вопроса. Как луч может считывать, и был ли приемник? Значит, ну, немножко некорректно поставлен вопрос. Но как считывать, я сказал, в режиме голографирования, то есть когда вы зондируете объект в режиме голографирования, значит, долго рассказывать какой-то режим, вы получаете в итоге излучение, вот типа такой вот широкополосного электромагнитного поля в форме голограммы бегущей волны интенсивности. А приемником служит биосистема, на которую это и нацелено это излучение. Вот как, например, когда мы воздействовали на прорастающие семена картофеля, на прорастающие семена рязушки талия и так далее, на картофель. Это вот приемники. Приемники вот этого торсионного излучения. Торсионные, если хотите, торсионные голограммы. Вот Алексей Войтенко в чате сразу написал пояснение к своему вопросу. Как интересно, луч может считывать что-то с ДНК, с живой клетки? Там же вокруг ДНК куча всего. Светить-то приходится на поверхность клетки. То есть он указывает на то, что есть какие-то рядом окружения, а не только Да, сама клетка ДНК. совершенно верно. Вы получаете суммарную запись. Но когда вы воздействуете на биосистему, да, то отсекается, фильтруется та информация, которая нужна. Вот, например, когда мы берем, и считываем информацию с спинного мозга эмбриона абортивного, то там считывается все подряд. А потом все это чехом подается на значит, мезенхимальные стволовые клетки. Но эти клетки берут ту информацию, которая им необходима для принятия решения, куда дифференцироваться. А это именно ДНК информация, а не какая-то другая, которая там тоже присутствует. Это шум, который отфильтровывается. Биосистема обладает способностью отфильтровывать информацию. Та, которая ей нужна. Так же, как в толпе, например, вы всегда узнаете свою мать или отца. Правильно? Хотя там сотни, тысячи других людей. А вы узнали. Это называется система распознания образа. Вот это вот, не углубляясь в это дело, я говорю, что это работает система распознания образа. Понятно. Петр Петрович, такой вопрос. А что если, например, провести открытый эксперимент? Ну, к примеру, вот есть там куча слизняков у борщевика вот, в Подмосковье, да, известно. Взять, например, сделать программы по борщевику и слизнякам, сделать открытые вот, съемки, Посмотри, сколько там этого борщевика, слизняков присутствует Да, там на гектаре. пожалуйста, я И к этому... как долбануть по ним, потом по всему миру Это... распространять. Вот смотрите, там 1 мая вот это, там, а 10 мая вот это, 1 июня вот это, 10 июня вот это. Это все звучит, так сказать, наивно, потому что мы тоже вначале предполагали, о, сейчас мы предложим, все это кинутся. Ничего подобного. Ничего подобного не происходит. Значит, например, один товарищ ко мне говорил, просил, давай борщевик, так сказать, вот, уничтожим. Я говорю, хорошо, давай. У меня сейчас нет возможности выделять ДНК из этого борща. Выдели. А я не умею, я не знаю как. Я говорю, обратись к биохимикам. Иди в институт, договаривайся, плати. Получишь препарат ДНК, неси мне, тогда я тебе сделаю матрицу готовую. Ой, я не могу, у меня денег нет. Ну нет, до свидания. Чёрт. А сколько стоит это вот, чтобы выделить у Так это не от биохимии? нас зависит. Ну, пришли вы в лабораторию. Например, в Институт физико-химической биологии имени Белозерского. Это мой родной институт. Я там защищался. Кандидатскую. Ну, докторскую я в другом месте защищал. Ну вот. Туда договорились там с людьми, которые работают в ДНК. Ну, они вас могут, конечно, послать, у них там своя работа. Вот. Но если вы предложили там какую-то сумму, они подумают, скажут, ну ладно, хорошо, давай. Вот. И все. Я-то договорился как, поскольку я там с ребятами в аспирантуре еще был. Я говорю, Коля, давай, значит, ну выдели мне, я тебе принесу эту самую биомассу, этого рабидопсиса, резушкиталя. Выдели мне ДНК. Ну давай, ладно, мне некогда, но выдели. Выделил. Вот тогда мы поставили этот эксперимент, когда на расстоянии 7 километров мутации произошли и погибли, значит, эти самые проростки семян, находящиеся в другом институте. Вот. Так что все зависит от как организовать. А потом, я уж не говорю, на эту тему не хочу говорить, но раз затронули, да, то не в порядке жалобы. Понимаете, вот официальная наука же, она, вот генетика, она страшно мертва. Поэтому, значит, так называемые классические генетики, они, ничтоже сумнявшиеся, говорят, ну это бред, то, что вы говорите, это бред. Я говорю, обоснуйте, что это бред. Вот я вам даю и теорию, да, и эксперименты. Где тут ошибка? В чем? И, понимаете, вот это идет колоссальная волна охаивания. Знаете, в интернете, если посмотрите, то как только нас не обзывают. Ну, а вместе с тем люди некоторые поддерживают очень. Особенно те, которые получают от нас живую помощь. Такие больные люди. Мы им Это понятно. помогаем. Это понятно. Да. Я почему этот вопрос поднял? Если согласиться на такой эксперимент, то мы можем делать клич и просто собрать необходимую сумму денег для того, чтобы получить ДНК и потом провести эксперимент. Это И не первое. удалось клич. Я даже клич бросил, даже опубликовал эту статью в Соединенных Штатах, да, вот, что можно сделать ПЦР из фантома ДНК. То есть ты вводишь информацию в воду, без всякой ДНК, только считал с нее информацию, получил информационное поле, значит, обработал им воду, и эта вода становится способна синтезировать в системе ПЦР ту же самую ДНК, с которой считал информацию. Все расписал от А до Я. И на русском, и на английском. Все это опубликовал в интернете. Тишина. Тишина. Вот, в продолжение. Это понятно, что тишина там, понятно, по каким причинам. У нас тут другой вопрос. Вот, Алексей Войтенко продолжает. А зачем нужен препарат ДНК, если можно снять все с целой уже клетки? Только и что об этом говорили. Да можно, конечно. Это зависит от того, какие цели. Например, если в ПЦР, да, вот я хочу доказать, что да, вот фантом ДНК, значит, его, оказывается, можно передать, ввести в воду и так далее. Я же должен не взять суммарную ДНК, мне это не надо. Я беру кусок ДНК 547 пар нуклеотидов с известной последовательностью, изученный кусочек, там кусок плазмиды, например, да? Вот. А дальше я синтезирую систему ПЦР и доказываю, да, вот, смотрите, получились фактически тождественные молекулы. Вот донор, а вот то, что получилось. Это одна цель. А если вы хотите другое, например, вот лечить людей, вот как это Мэтью Кохена, там снимается суммарная информация вот, со всех нейронов, там куча информации, огромное количество, но берется избирательно, отсекается стволовой клеткой только та, которая ей нужна для того, чтобы принять решение о дифференцировке в сторону нейронов. А это генетическая информация. Понимаете? Остальная вся фильтруется, она не нужна. Ну вот давайте сейчас воспользуемся тем, что идет эфир, и потом записи будут выложены. Я обращаюсь ко всем нашим радиослушателям и зрителям, которые нас слушают и смотрят. Если у вас есть желание проявить себя как патриот России, патриот вообще всего мира, где замучили вас уже слизняки и борщевик, да, который, ну вот элементарно такие вещи, давайте, пожалуйста, обращайтесь, создадим такую команду. Кто-то съездит в институт для получения выделения ДНК, кто-то там проведет эксперимент, заснимет все. Просто подойдем к этому. Площади, где у нас растет борщевик и ползают слизняки, огромное количество, так что за ними бегать не надо, они сами к вам в гости придут. Вот. Только надо, да, я поправлю. Значит, конечно, сразу размахиваться на большие площади, может быть, не стоит. А нет, не обязательно. В лабораторных масштабах на небольших посевах, так сказать, вот, борщевика надо показать, а потом уже переходить на поля. Это понятно. Я говорю, что вот даже здесь, рядом со мной, я ткну просто место, там, где там, 100 на 100, например, растет этот борщевик, и там же среди него ползают слизняки, там еще другие гады, которые мешают реально сельскому хозяйству. Заснимем, поставим, измерим, все сделаем. Течение лета, пожалуйста, можно измерять. Если есть, желающие, пожалуйста, кинем клич, соберем деньги необходимые. Да, вот форумы, много форумов. Молчание, просто молчание. Либо жуткая ругань идет. Знаете, что такое? В чем дело? Я говорю, ребят, это же интересно, просто интересно. Причем не очень дорого, потому что ПЦР там сейчас в любом институте биологическом есть ПЦР. Повторите это дело, сделайте. Только чисто надо делать. Конечно, мы за чистоту эксперимента. Никто никого здесь у нас на радио ругать не собирается. Мы желаем провести не просто эксперимент, а эксперимент доказательства с дальнейшим внедрением. Поэтому если народная вот эта молва и народный вот этот эксперимент покажет действенность, в этом случае это все будет разрастаться к какому? Это, во все стороны. Ну, опять-таки, я должен сразу так сказать, подстраховаться. Да? Гарантии 100% нет. Потому что одно дело, мы показали на арабидопсисе это дело, а может быть на других надо немножко по-другому действовать. Так что это не так все просто. Это я так заранее предупреждаю, а не потому что я там боюсь. Я вас согласен, давайте, давайте работать. Главное, как говорил Горбачев, начать. Да, начать, чтобы потом кончить. Ну что ж, я думаю, что клич произведен, так что активные граждане, включайтесь в работу. А тем более, если у нас крупные города брать, я думаю, в Москве человек 10 найдется, которые смогут разложить по кусочкам эту общую работу, фронт работы, и потом провести этот эксперимент на небольшом хотя бы участке, чтобы посмотреть, какой результат. И в дальнейшем можно его где-то подработать, сделать работу над ошибками, если таковые будут. Но надо что-то делать, а не просто так сидеть и ждать, когда кто-то вам принесет панацею от всех бед. Ладно, идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Петр Петрович. Какие последние открытия совершили вы и ваши единомышленники на данный момент, которых нет в ваших видео ВКонтакте? Какими последними перспективными разработками можете похвастаться в эфире и поделиться планами на будущее? Благодарю. Олег из Иркутска. Ну, в общем-то, я говорил уже, последний эксперимент – это значит, самый удачный эксперимент – регенерация зубов. Регенерация сетчатки глаза, регенерация поджелудочной железы, регенерация спинного мозга. Вот это наши главные достижения. Ну, а, так сказать, остальные, там обращаются люди нездоровые, да, там лечение рака, там других вещей, там это тоже идет. Не 100%, да, конечно, но идет. К нам обращаются очень многие. А вот основные, ключевые, я вам уже назвал. Вот. А, ну, поскольку работать очень трудно, то немножко сейчас все это тормозится, к сожалению. Угу. Вопрос эфира от Андрея Федорова из Донецка. Здравия соведущим. Уважаемый Петр Петрович, есть ли наработки по лечению аутоиммунных заболеваний, к примеру, рассеянный склероз? Благодарю за ответ. Знаете, вот то, что связано с работой головного мозга, это очень сложная вещь. Очень сложная вещь. И тут мы в самом начале, так сказать, и к нам мало обращается по этому поводу. Вот я головной мозг пока вообще не трогал бы. Вот, это наиболее сложная вещь. Единственное, что нам удалось, значит, вот рождается Дауна, да, это связано тоже с работой хромосом или с работой головного мозга тоже, конечно, это сказано по всему организму. Вот Дауны у нас вот несколько случаев было, там хитрян такой был мальчик, да, мы его как бы подняли. Вот, он сейчас нормально так все. А там лишняя хромосома, лишняя хромосома, так называют, трисомики, дети трисомики. Лишняя хромосома, она портит все. И, видимо, в наших вариантах методик мы просто выключаем эту лишнюю хромосому, и, значит, идет такое вот благотворное воздействие, человечек как бы начинает выходить из состояния даунизма. А вот еще одна вещь, которая нам удалась, но потом, значит, нас там заклевали, это особая история, это муковисцидоз. Когда вот мутация, да, особенно частая мутация, номер 508, там три нуклеотида вылетает из гена фермента, который абсолютно необходим. Значит, если этот ген мутированный такой, да, с делецией, то ребеночек заболевает муковисцидозом, но он задыхается в собственной слизи, он перестает нормально дышать, в конце концов погибает. 100% смертность. Нам удалось снять информацию с сестры, значит, этой больной девочки Алисы, передать эту информацию, значит, на больную. И она нормально вышла. И она, это был случай, первый случай излечения от муковисцидоза. Ну, потом эту бедную, значит, мамочку запугали. Ну, это особая история. Значит. Но самое главное, что мы получили, кстати, косвенное доказательство того, что работает фантомы ДНК. Потому что при анализе ее на предмет наличия мутаций после нашего воздействия, мутация осталась. То есть делеция осталась, а ребенок здоров. Значит, вопрос, в чем дело, почему так получилось? Как раз вот квантовый эквивалент ДНК, этот кусочек вставляется в это место, где делеция, и обманывает фермент. И синтезируется нормальная молекула белка. Вот так же, как вот в экспериментах с передачей информации на воду, где как бы нету вещества, а ДНК синтезируется. Вот это из этой оперы. Значит, теория этого дела очень мало изучена. Попытки, так сказать, мои с физиками это дело проработать. Например, Мати Питканен, такой крупнейший физик, тоже его тоже, так сказать, гноят всячески. Крупнейший физик финский. Он говорит, без темной материи тебе не обойтись. Генетический аппарат, он не может работать без темной материи. Поэтому, чтобы объяснить вот этот вот эффект синтеза ДНК, когда ты вводишь сюда информацию, воду и все. Значит, там образуется темнофотонная копия ДНК, которая потом превращается в нормальную ДНК. И дальше ты ее реплицируешь. Значит, мы даже написали совместную работу с ним. Вот, его теория сложна, мне она совершенно непонятна. Я ему дал такой фактический материал. Вот Мати Питкин. Теперь вот Геннадий Иванович Шипов тоже подключился. Я говорю, ну объясни мне, почему фантомы работают? Он говорит, ты слишком много хочешь. Значит, я, говорит, описать даже поведение фотона или электрона, говорит, это огромная задача. А ты, говорит, хочешь сразу с ДНК работать, с генами. Так что тут сложновато. Тут еще пахать и пахать надо. В самом начале находимся. Хорошо, здесь продолжается разговоры по поводу эксперимента. Вот я готов и так далее. Если вы готовы принять участие в эксперименте, а нужны будут люди различной квалификации, кто-то с точки зрения, может быть, ученого подхода, а кто-то, может быть, с точки зрения похода куда-то, то есть ногами для того, чтобы что-то принести, донести, взять и передать. Вот поэтому вы связываетесь через форму обратной связи, будет формироваться такая группа. И, да, и одновременно можете с Петром Петровичем непосредственно тоже связываться, чтобы у нас такой не был испорченный телефон, и чтобы вот эта группа формировалась, друг друга держали в курсе дела, и тогда, когда уже будет понятно, что группа сформировалась, и понятно, кто чем занимается, понятно, какие нужны суммы или не нужны суммы, то в этом случае можно уже к лету проводить какие-то эксперименты. Самая главная помощь сделать так, чтобы нам не мешали. Это единственное, что я прошу. Это первое. Второе, конечно, финансовая помощь, потому что мы ставим эксперименты исключительно на заработанные деньги. Государство нам ни копейки не дало еще, да, а только наоборот преследует. Так, в лице так называемой комиссии по борьбе с лженаукой, которую возглавляет Александр. Этот Александр, ну, в общем, ладно, про него не буду уж так говорить, да, про него много написано, но парадокс в том, что вот, например, он они разогнали направление, связанное с холодным ядерным синтезом. Оказывается, некоторые бактерии способны осуществлять синтез самых разных изотопов, которые можно получить только на синтезе позитронных, на ускорителе. Это огромные деньги, это огромная задача. И получают очень малое количество. А бактерии совершенно спокойно синтезируют очень практически любые изотопы. Все, объявлено лженаукой, затоптано, втоптано в грязь и так далее. А, значит, одна из групп очень мощная, которая добилась тут больших успехов, она просто уехала за рубеж. И там сейчас совершенно спокойно все это делают. Теперь мы будем за огромные деньги покупать у них изотопы, которые нужны для космических исследований, для вооружений и так далее, и так далее. Вот вам пример работы этой самой комиссии по лженауке, как пятой колонны, которая вредит. Знаете, что делать? Есть сейчас масса материала в этом в интернете по поводу того, что функции вот этих комиссий по лженауке — это вредительские функции. А Александров, который запретил, так сказать, говорить и думать о холодном ядерном синтезе, его внук работает в Соединенных Штатах именно по холодному ядерному синтезу. Это анекдот такой. Значит, здесь это лженаука, а там это не лженаука. Знаете, в Соединенных Штатах. Вот как делают. Перетаскивают наших же ученых туда, а все. Ну, видимо, кому-то это надо. Конечно, надо. Так. Да, итак, наша задача — провести эксперимент чистый, никого не хаять, а добиться результатов. Поэтому понятно, что никто помогать особо из тех структур, которые здесь упоминались, нам не собирается, поэтому все в наших руках. Наоборот, будут придеть, к этому надо быть. Вот, поэтому все в наших руках, делаем все аккуратно, никому ничего не лезем объяснять, никому ничего не доказываем, просто делаем, фиксируем и дальше распространяем. Ну, так как по-тихому вылечили Мэтью Кохена в ЮАР. Не здесь, не в Москве, это невозможно. А там, в ЮАР, в Йоханнесбурге. Так, вопрос эфира от Алексея Ватенко. Сегодня он очень активен. Почему нет публикации по результатам экспериментов и почему опыты не проверены? В медиалайне нету статей. Вот чего навалов это публикация? Пожалуйста, значит, я вам целый список могу дать. Зайдите просто в Google. И хотя бы закажите для начала мою третью монографию «Лингвистика главного генома. Теория практика». Это изданная третья монография в 2009 году. Совсем недавно, в прошлом году, в 2016 году, вот недавно, вышла наша статья по фантомам ДНК, по ПЦР фантомам ДНК. В 2015 году вышла статья по пересмотру модели генетического кода, вот эта вот лингвистическая составляющая генетического кода. Я подробно разобрал ее в этой краткой, сжатой статье. Более детально это вот в этой монографии «Лингвистика главного генома. Теория практика». Это третья монография. А я уж три этих монографии. И везде эксперименты приведены. Особенно вот в этой третьей монографии. И в последних наших публикациях тоже эксперименты, эксперименты, еще раз эксперименты. Солнце задает вопрос в эфир. Петр Петрович, здравия. Значит, ДНК человека содержит текст, и это, видимо, знание. Отличается ли знание разных людей, от чего зависит эта разница? Если она, конечно, есть. Благодарю. Что значит разница в знаниях разных людей? Если они знают одно и то же, значит, одинаково знание. Вот, поэтому вопрос мне не совсем корректно сформулирован. Может, я так думаю, здесь идет разговор о том, что давно... Есть такое понятие генетическая память, или родовая еще кто-то называет памятью. Видимо, она может из-за того, что отличается геном человека, разных людей, и отличается эта память. Наверное, вот к этому. Это касается ментальных функций, которые тоже генетически запоминаются. Конечно, они разные, потому что каждый человек духовно, так сказать, отличается от другого, это понятно. Да? А что касается основных, так сказать, стратегических, физических характеристик, то они у нас одинаковые для всех. Одинаковые для всех, так с небольшими вариациями. У всех два глаза, один нос, две руки, пять пальцев на руках, ногах. Это все одинаково. Стратегия одна и та же. Хорошо, идем дальше. Алексей Войтенко продолжает задать вопрос. Экспериментально показано наличие ЭПР в живых тканях? Эту область я не трогал. Поэтому не знаю. По-моему, есть какие-то работы, но я сюда не заходил. Достаточно того, что мы крутимся с этими феноменами, о которых я сказал. Возврат Ферми-Пассова мы продемонстрировали, так сказать, экспериментально. Вот. Дистантную передачу генетической информации, которая основана на квантовой локальности, мы тоже показали. иначе не объяснишь это. Ну и так далее. А там ЭПР можно, ЯМР смотреть, видов спектроскопии навалом. А вот корреляционная лазерная спектроскопия, вот это один из ключевых методов. Этим методом я много лет работал. И там-то я и показал наличие фантомов ДНК. Когда ты смотришь фиторассеяние на ДНК и, так сказать, рисует тебе прибор временные автокорреляционные функции в ДНК, полученные при рассеянии, светорассеянии на ДНК. Когда ты ДНК уберешь из кюветного отделения, то у тебя, по идее, должен фон образоваться, который был до эксперимента. А там фона нет, там пишутся примерно такие же временные автокорреляционные функции, только с малой амплитудой. Вот вам первое доказательство, так сказать, демонстрация, точнее, наличия фантомов ДНК. Вот с этого все началось. Вопрос эфира от Владимира из Тулы. Петр Петрович, как бы на Руси научиться жить по божеским законам, жить не железобетонных улях, а на земле матушки? Есть экологически чистые продукты, получать в школах и институтах настоящие знания, не делать кровосмешений с другими народами. И какое ваше отношение к Герману Стерлику и его отзывах об ученых? Я про Стерликова так мельком что-то читал, ничего не могу сказать. Вот. А так, то, что вы говорите, мне всегда напоминает это призыв кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. К сожалению, это в жизни не получается, потому что мы все живем в разных условиях. Ну вот одни хорошие, другие плохих. И всегда идет разделение людей по уровню их жизни. А раз так, значит, будет всегда драка. Другое дело, чтобы как-то это делать, другой аспект, чтобы это нивелировать, снять эти противоречия, но не получается. Наоборот, они приобретают крайние формы, например, формы вот этих цветных революций, игилов всяких и прочих вещей. То есть народ совершенно озверел. Вот это не очень страшная вещь. Что делать, непонятно. Может, какую-то такую прививку здравомыслия, так всем включил генератор, раз, все так, ух ты, чем мы до этого глупостями занимались? Давай-ка будем хорошими делами заниматься. Ну, нет, это принцип волновой гибридизации людей, но я уже об этом не говорю, потому что это уже особая тема для разговора, и можно себя улучшить. Ну да, да. Хорошо. В эфир от Олега из Иркутска. Уважаемый Петр Петрович, выражаю вам глубокое уважение и низкий поклон за ваши разработки и помощь людям, особенно маленьким детям, и за огромный вклад в возрождение отечественной науки. Хочу вам в преддверии вашего юбилея пожелать здоровья, успешного труда и терпения во всем. Слушатели Народного славянского радио всегда с вами. Всем вам благ. Всех вам. Благодарю. Так, дальше. Настасья Рысь. Вопрос в эфир. Здравствуйте, Петр Петрович. У меня такой вопрос. По ведическим писаниям о любой болезни говорится так. О сигнале нарушения связи человека с окружающим его миром и природой. А самое главное – о раздрае самим собой. В тех же ведических писаниях говорится о лечении болезни на нескольких уровнях. И самый главный уровень – духовный. Облучая человека даже положительной информацией, записанной со здоровых клеток, запуская в организм процесс регенерации, но при этом никак не меняя его внутреннее состояние, есть риск получить ту же болезнь, но в более запущенной и усугубленной форме, чуть позже. При этом человек духовно не развивается и не меняется, и получает исцеление лишь на уровне организма, но никак не на уровне души. Что вы можете сказать по этому поводу? Заранее благодарю за ответ. Да ничего не могу сказать. Конечно, хорошо бы сразу и душу лечить, понимаете? Ну, дай бог тело вылечить, потому что тело страдает. Ну, и люди страдают, значит, надо им, так сказать, помогать. При этом меня упрекают, вот здесь такого упрека не было, но я все-таки скажу. Говорит, что вот Господь же, так сказать, он определил, что этот человек вот, вот плохой, поэтому он заболел. Вот. Но мы же считываем информацию со самого человека в его, так сказать, начальном этапе. Например, в детстве, когда он был чист. И эту информацию, его же божественную информацию, возвращаем ему же. И только в одном случае, вот когда мы регенерировали спиной мозг, мы брали информацию от эмбриона абортивного, да? Когда мы регенерировали на благо, так сказать, этого человека, его спиной мозг. Это все. А так вообще, если разбираться в этическом аспекте нашей работы, то тут сложнейшая вещь, потому что мы действительно вторгаемся как бы в замысел Божий, вот. Но, хотя я считаю Богом всю природу, но мы все-таки вторгаемся в это. И это, в общем, может быть небезопасно. Поэтому мы отдаем себе отчет в этом, понимаем это. Ну, в рамках, так сказать, как бы допущенного работаем, потому что у нас были случаи, когда мы залезали немножко в сторону, и нас наказывали. То есть надо тут соблюдать, как говорится, правила уличного движения в высоком смысле этого слова. Согласен. Вопрос эфира от Алексея Войтенко из Москвы. Разве мезенхимальные клетки профилируют в нейроны? Нервная ткань ведь из эктодермы происходит, а мезенхима из мезодермы. Эксперименты показывают, что если считывать информацию с нейронов спинного мозга и программировать стволовые клетки, то стволовые клетки идут по типу нейронов. По нейропути идут, по нейрогенезу идут. Это чисто экспериментально догадаться. А это значит, и уже на человеке, но предварительно мы это отработали в модельных экспериментах на крысах. Даже никаких противоречий мы не видим. С чего считываешь информацию, то и получается. Так, дальше Василий Васильевич задает такой технический вопрос будущего, так как фантастика звучит. Есть ли такая возможность сделать устройство, позволяющее считывать настроение растений и их потребности и реализовывать их механическую энергию? Например, захотел помидор попить, поехал сам на тележке и попил, или стало ему жарко, он сам закрылся от солнца. То есть улавливать вот эти настроения растений для того, чтобы потом что-то... Ну, здесь, конечно, фантастика уже дальше идет, но... Понятно, чтобы растениям помогать выживать. Водичку там открыл, стал ему жарко. Это немножко далековато, хотя такие случаи известны, что у растений есть настроение. Это бакстеровские эксперименты, которые, кстати, легли в основу детекторов лжи. То есть растения запоминают человека, который их повредил. Если поставить датчики на листья растений, то человек, который повреждал это растение, только входит он в комнату, датчик сразу срабатывает. Понимаете? То есть какая-то вот такая, если это можно сказать, духовная составляющая у растений есть, оказывается. То есть не такая уж фантастика, но такого прибора еще до конца, наверное, нет, не сделано. Нет, это далековато, конечно, чтобы растения бегали так и за водой. Зачем они по-другому? Не, ну хотя бы, чтобы это включалось, вода уловила настроение растения, да? Не просто там стоят датчики влажности. Я обратил товарища к работам Левашова. У него есть специальный том, я уж не помню какой, 7-й, что ли, том, где он описывает, что происходит на участке, так, если можно так сказать, во Франции купленном участке, где у него там замок стоит, с женой там жили. Сейчас, к сожалению, оба они покойные. Но они там достигли гигантских успехов. Там морозная, такая холодная часть Франции, где холодные зимы очень. А у них там цветут во время зимней, так сказать, лютых морозов. Цветут и плодоносят тропические растения. Вот. Более того, там, значит, нет воды. Он создал такой генератор, который позволяет синтезировать воду из воздуха. Из чего-то там, не знаю, еще. Вот. Но это запредельное такое, но это факт. И вы посмотрите эту книгу, его там 10 томов, я там 3 тома прочитал. Ну, это потрясающий человек был, конечно. Я даже с ним познакомился и был на одном из его докладов, выступлении точнее. Это гений, просто гений был. Вот он мог творить с метаболизмом человека и растений, и животных, и бактерий, все что угодно, своим сознанием. То есть сознание наше способно на все, обладая демиургическими функциями. Хорошо. Следующий вопрос. Всем здравия. Уважаемый Петр Петрович, если трассионные составляющие передаются и звуком, и голограммой, то есть зрительным представлением зримой структурой, то каков алгоритм перевода одного представления в другое? Рассматривался ли вами язык перевода геометрических образов, звуковые, музыкальные, с уважением к вам и вашему неоценимому труду? Понятно. Даю точный ответ. Я их очень люблю давать. Ответ точный. Не знаю. Надо работать. Ну, в самом начале. Лена, 3 семерки, вопрос в эфир. Здравия, скажите, пожалуйста, возможно ли вашим методом плохого человека с плохой, например, генетикой изменить лучшую сторону, получить, так сказать, породистый вариант? Ну, все-таки затронули эту часть. Да, на самые первичные такие с добровольцами, которые выразили согласие и так далее, я их предупредил об опасности. Да, можно гибридизовать людей на ментальном уровне и физическом тоже. У меня два таких случая. Один парень работает со мной сейчас интенсивно. Вот он получил определенную информацию и поменялся очень сильно. А другой тоже, значит, был несчастный такой, забитый, готов был уже покончить с собой. Я его гибридизовал соответствующим человеком. И он, значит, сейчас с палочки ходил, палку бросил. Творческие способности возросли на порядке. Он их засыпал идеями поначалу. Вот, правда, я потом говорю, да, слушай, у меня своих идей много, а ты тут еще со своими. Значит, да, это происходит. Это два удачных эксперимента. Но, я повторяю, они опасны. Поэтому тут надо проявлять очень большую осторожность. Радосвет, где вопрос эфир, где найти расчетные реквизиты Института ПП Горяева для оказания денежного содействия? Просто написать на мою электронную почту горяевсобачка.mail.ru. В моем сайте есть, у меня сайт wavegenetics.org. Ну, я не знаю, сумеет ли он написать. Wave, английское слово, волна, wave, без пробела, genetics, в конце S, и .org. Там, значит, есть. Или, в конце концов, позвонить мне по телефону, я смс-ку дам. А телефон у меня простой, значит, 8-985-434-0425. 8-985-434-0425. Я смс-ки дам все, свои реквизиты и так далее. Так, Василий К. Вопрос в эфир. Есть общий генетический код человека, а значит и голографический образ человека. Если этот образ кто-то изменит, а затем будет облучать группу людей, у них произойдет генетическое изменение. Так это или не так? Ну, тут немножко не прав. Вот есть стратегическая информация, она одна и та же. Это вот о белках. Гены белков, они одинаковы в своем, так сказать, большинстве. Процентов на 98 для всех биосистем. Это гены белков. Они одинаковые для всех людей и для всех биосистем. А вот высшая генетическая информация, которая заключена в голограммах, она же и ментальная информация, это уже то, что отличает человека, одного человека от другого человека. Значит, только что говорил о том, что в принципе можно гибридизовать людей. Но это опасный путь. Поэтому можно, конечно, делать такие гибридизации, да, можно, но опасно. Но это полезно еще вот в каком плане и нужно, видимо. Быстрое обучение детей. Потому что мы тратим на обучение самих себя 10 лет в школе, 5 лет в вузе, 3 года в аспирантуре, 18 лет, допустим. Да? А если использовать наши технологии, то в принципе, мы еще этого не пробовали, но в принципе, поскольку уже гибридизация у нас происходила, и творческие способности передавались от донора к реципиенту, то можно очень быстро обучать детей. То есть не обучать там 10 лет, а, допустим, за год или за 2 месяца обучить. Это будет рывок человечества вперед. Вот сейчас дети Индиго, они так, видимо, и получают эту информацию. Потому что эти дети Индиго, они превосходят по интеллекту, так сказать, нас всех вместе взятых. Так, Елена 777, хотя это уже озвучилось, но вопрос в эфир. У вас есть архив ваших опытов, где с ними можно ознакомиться? Ну, какой архив? Мой сайт, вот вам и архив. Мой сайт wavegenetics.org. Вот. И там все можно найти. Да. Хранится, конечно, на дискетах. Значит, что-то хранится на дискетах. Вот, в дисках наших компьютерах все это хранится. Вот. Так что, конечно, кое-какая память есть. Алексей из Вологды. Вопрос эфир. Будет ли работать способ лингвистика волновой генетики при болезни Паркинсона? Опять это связано с поражением головного мозга, и здесь надо быть аккуратным, мы сюда пока не лезем, дай бог, в более простых вещах. Хотя теоретически, да, может делать с мозгом человека все, что угодно. Уже и делают, понимаете, но делают как? Это НЛП. Нейролингвистическое программирование. Это типичная лингвистическая генетика. Потому что слово есть ген. И словами можно с человеком все что угодно сделать. Превратить его в монстра или наоборот воспитать какого-то гениального человека. Это все с помощью слов делается. И поведения собственного. Ну да, известный факт, слово это очень мощно. Слово можно вылечить, можно убить. Вот именно. Так, дальше Василий К. Вопрос. Дополнение, видим, к тому, что уже сказали. Голографический образ – это текст информации. Можно с помощью волновой генетики обучать людей. Так это? Ну, сказали, что да, можно. Можно просто Да, дополнить. отвечал. Елена Три Семерки. Вопрос эфир. Вам еще нужны добровольцы? Нет, добровольцев очень много, многие обращаются, но поскольку у нас коллективчик маленький, просто микроскопический, нам же не дают развернуться. Поэтому пока не надо. Если будет помощь, то, конечно, понадобится помощнику, да, и специалисту. Но, конечно, в первую очередь нам нужны генетики, математики, физики, лингвисты, эмбриологи и т.д. и т.п. Но с учетом специфики, с учетом того, что безденежье, да, в данном случае. Ну да. Все-таки эти вопросы надо тоже учитывать. Все вопросы мы озвучили. Можно в заключении что-то еще по теме сказать, доброе и вечное, и заканчивать наш сегодняшний эфир. Ну что сказать, ребята, нам надо просто быть добрее друг другу и прощать. Вот я тоже это понял, немножко поздновато. Прощай ближнего своего, даже если он тебе неприятен, если он тебе вредит, потому что он несчастный человек. Вот злой человек – это несчастный человек. Давайте мы не будем несчастными. И это уже будет счастье. Хорошие слова, правильный посыл. Присоединяюсь полностью. От себя дополню в конце. По поводу вот народного эксперимента я не шучу. Если у вас есть на самом деле желание принять в народном эксперименте участие в любом виде, кто-то деньгами, кто-то ногами, кто-то головой, кто-то руками, кто-то временем потраченным, потому что надо все это отслеживать, все это записывать, чтобы это получилось не просто так, эйфория по поводу того, что что-то произошло, а что непонятно, а так, чтобы это все зафиксировать, чтобы это было все подтверждено, были видеоматериалы, были текстовые материалы, чтобы это все было измерено и так далее, то, пожалуйста, с нами связывайтесь. Народное славянское радио, на сайте есть форма обратной связи. Пишите, будем формировать группу. Параллельно можете с Петром Петровичем связываться. Есть группа ВКонтакте, есть скайповский, есть телефон. Контакты, пожалуйста, связывайтесь. Но не, особо не перегружать этими вопросами, потому что на каждый чих отвечать, наверное, времени нет. А поэтому лучше формировать группу и уже после этого давать какое-либо предложение. Это, на мой взгляд, более правильно будет. Абсолютно правильно. Вот, поэтому есть желание, давайте соединяться, давайте объединяться. Какие-то координационные действия с своей стороны мы предпримем, но надо не забывать, что в этой группе должен появиться свой такой научный, ну, может быть, помощник руководителя, который возьмет организационные все вопросы и всех будет расставлять. Не так, что иногда думают, ну, вот сейчас нас Петр Петрович там расставит везде, или Алексей нас сейчас расставит и все сделаем. Нет, в данном случае группа будет формироваться именно как народная, где вот будет самоорганизация. С нашей, естественно, помощью, чем можем, тем поможем. Вот такой посыл. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 17 января 2017 года вторник, по одному из старинных 38-й день месяца Белого сияния покоя мира 7525 лета четверик, мы говорили про принципы лингвистики волновой генетики. Это было уже второе у нас, вторая передача на Народно-славянском радио с Петром Петровичем Горяевым. Вот верите в это, не верите, проверяйте, если не верите. Если верите, изучайте тему, хотите принимать участие, пожалуйста, принимайте участие. На этом, в принципе, я с вами и хочу распроститься. Надеюсь, наши встречи будут продолжаться с Петром Петровичем, будет делиться новыми какими-то результатами. Когда это будет? Ну что ж, следите за анонсами, и анонс вам все расскажет. Благодарю, Петр Петрович, за очень интересную беседу. Благодарю Благодарю всех, вас. да, благодарю всех наших радиослушателей за то, что очень активно участвовали в чате. Переписка дорогого стоит. Очень много интересных, познавательных здесь было моментов в чате. Завидуйте, кстати, те, кто в чат еще не вошел. На сим я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго, друзья мои. До новых встреч. Услышимся. Всем добра. До свидания. Славянское радио для пытливых умов.